Лошадь, разворачиваясь назад, опоясала круг, въехала на мостовую, и копыта застучали по булыжникам. Атаман войска Донского сидел в своем новом вместительном кабинете. Он лишь сдержанно кивнул седой, облысевшей головой в ответ на громогласный рапорт Андрея о том, что урядник атаманского полка явился по приказанию. В руках у Платова, уже постарчески пожелтевших, Андрей увидел толстенную книгу. «Здравствуй, урядник!» — обратился к нему донской атаман, не предлагая садиться. «Знаешь, какая книга в моих руках?» «Никак нет, ваше сиятельство», — ответил Андрей, которому Спиридон Хлебников успел шепнуть, что теперь Платов очень любит, когда, обращаясь к нему, не забывает о графском звании, в которое он был возведен царем Александром. «Садись, урядник. В ногах правды нет», — кивнул Матвей Иванович на стул с мягкой обивкой, украшенной замысловатыми серебряными вензелями. «Грамоте ты обучен?» «Обучен, ваше сиятельство». «Где и кем?» «Еще в барском имении дьячок обучал. Потом старый конюх, дед Пантелей, а дальше Лука Андреевич Аникин учение продолжил. Книжки разные читать заставлял». В широкие окна кабинета вливался солнечный день. Чернильный прибор из чистого серебра, подарок англичан, играл бликами. На стене, что высилось за сутулившейся спиной Матвея Ивановича, висели два огромных маслом исполненных портрета. С белого выхоленного коня надменно смотрел такой же выхоленный император Александр. Холодные глаза царя неприятно и отчужденно глядели на Андрея, не суля ничего хорошего, возбуждая в душе неосознанное беспокойство. Якушев перевел взгляд на соседний портрет и сразу оттаял душой. Михаил Илларионович Кутузов, любимый солдатами фельдмаршал, был полной противоположностью императору. Единственный зрячий глаз с широкого доброго лица словно лучился мудростью и сочувствием. Чудилось, фельдмаршал вот-вот моргнет. Дескать, чего же ты, урядник Якушев, робеешь перед своим атаманом? Веди себя смелее. «Лука Аникин грамоте обучал, говоришь?» — отрывисто спросил Платов. «Это отрадно. Не сберегли мы его, урядник. Скольких героев не сберегли. А как ты думаешь, Якушев, могли бы сберечь или нет?» «Нет», — смело ответил Андрей. «Где война, там и жертвы, ваше сиятельство». «Верно рассуждаешь», — хмуро согласился Матвей Иванович. «Однако для меня потеря Никина — особая потеря. Это равносильно, что брата потерять. Он да отец Дениски Чеботарева, если бы не они, да не их мудрые советы, мы бы не беседовали с тобой сегодня. И сидел бы в этом кресле другой атаман. Это они спасли меня от разгрома в битве на реке Калалалы». «Я знаю», — осторожно вставил Якушев. «Нам с Дениской Чеботаревым Лука Андреевич много рассказывал об этом. Если бы я успел, я бы в том бою дядю Луку своим телом закрыл». «Верю», — тихо проговорил Платов и снова зашелестел страницами книги. «Однако, брат, давай вернемся к этому фолианту, что держу я в руках. Сия книга выпущена для прочтения во всех школах и высших учебных заведениях России с одобрения самого государя-императора, между прочим. На, полистай и открой ее на 321-й странице. Эта книга посвящена подвигам нашего русского воинства в Отечественной войне». Якушев бережно взял из рук донского атамана толстенный том в зеленом позолоченном переплете. «Зачем бы это?» — недоуменно подумал он и стал переворачивать плотные страницы. На дорогой меловой бумаге нарядный шрифт читался легко. Слева в самом начале некоторых строк стояли крупно впечатанные броские буквицы. Каждая буква, с которой начинался абзац, была увенчана небольшой яркой виньеткой.